Глава 29. Разговор. Я смотрела на небо и не могла понять, откуда там взялись звезды. Кажется, еще должен был быть в разгаре день. Или мы просто провели в гостях у ведьмы намного больше времени, чем мне казалось. Все возможно. Твердая земля под спиной неприятно давила, но сил встать не было. Да и желания, в общем-то, тоже. Нехотя повернула голову, огляделась и увидела Эдвина. Он сидел, привалившись спиной к дереву, и выглядел так, словно его мир только что перестал существовать. Наверное, так оно и было. Мне было больно, когда я поняла, что малышка Тельта не выживет. Когда я, единственная из моих сестер, относившаяся ко мне по-доброму, отправилась на ритуал и не вернулась. А вот когда матушка решила, что пора применить мои способности во благо поселению, мне уже было не больно, было просто страшно. Так что я понимала, что он чувствует. Мне жаль. Я не собиралась жалеть Эдвина, но должна была поблагодарить его за то, что он не бросил меня там. Как ты понял, что она тебя обманывает? Мой голос звучал глухо, но желание высказаться после всего, что довелось испытать, рвалось из меня, словно бурная река. Тело не слушалось, болели руки и ноги. Казалось, что магия теплее стягивала их реальными веревками. Я не понял. Эдвин не смотрел на меня, он вообще закрыл глаза. Просто она солгала один раз, второй. А ты? Ты говорила только правду. И я решил рискнуть, довериться тебе, а не той, кого знал всю свою жизнь. И впервые в жизни я не чувствую, что ошибся. Так ведь не должно быть. Зато мы спаслись. Я пожала плечами и повернулась на бок, потому что устала косить в его сторону глазами и теперь хотела видеть Эдвина целиком. Знаешь, я ведь тоже когда-то совершила не самый правильный поступок в жизни. Нарушила слово, данное еще в детстве. Но если бы я осталась дома, если бы делала то, чего от меня ждут, то сейчас была бы мертва. Так что то, что кто-то называет ошибкой, может быть лучшим из решений. Может быть. Эдвин пожал плечами. Но знаешь, ты все еще выглядишь как ведьма. Я ухнула, дернулась, потянулась рукой к лицу, нащупала бугристые наросты, которые уродовали меняемое лицо до неузнаваемости. Я точно знала, что они не настоящие. Эдвин тоже, кажется, верил в это. Но мне все равно было не по себе. Если мы не встретим никого, то вдруг решит убить ведьму, то я останусь жива. Но что, если проклятие Теприи продолжит действовать и дальше? Вот же! А я думала, ее проклятие перестало действовать, как только мы оттуда убрались. Я вновь откинулась на землю, но в этот раз неудачно. Ударилась головой какой-то корень и зашипела. «Сильд!» «Я думал, что ведьмы не ругаются», – неожиданно хмыкнул Эдвин и посмотрел мне прямо в глаза. «Ты ведь не будешь говорить, ты не ведьма». Я хотела солгать. Очень хотела ему солгать, но снова не смогла. Этот маг, в общем-то, чужой для меня, уже не первый раз спасает мне жизнь. Стыд это или желание казаться лучше, а может быть и другие чувства, которым я пока не могу подобрать определение. «Да». Резко села и поежилась от боли в спине. «Я ведьма. Вот так». «Ты убивала?» Я хмыкнула. «Ну, раз уж решила говорить честно, то отмалчиваться не стоит. Если ты намекаешь на вот эти отметины на моем лице, то они всего лишь результат проклятия, который наложил на меня леди Теприя. Единственные существа, которых я убила за свою жизнь, это отары, напавшие на мастера Тиноха. Вот и все. Я ценю жизнь. У меня не было даже первого ритуала. А тот, что чуть было не состоялся, едва не стоил мне жизни. Я сбежала сюда. Все так же, смотря прямо в глаза Эдвину, продолжала говорить я. Потому что меня хотела принести в жертву собственная мать. Двое из моих сестер не дожили даже до моего нынешнего возраста. Можешь называть меня ведьмой. Но за свою жизнь я никому не сделала ничего плохого. Никому. Я должен тебе просто поверить? Я не заставляю тебя мне верить. Но ты сам сделал свой выбор, когда решил, что правду говорю я, а не леди Теприя. Ночной воздух наконец-то напомнил о себе. Дома, за препоной, сейчас, наверное, вовсю золотились деревья и отцветали последние цветы. Здесь же, несмотря на облетевшую листву, казалось, что осень еще не пришла. Но холодный воздух, который не могли согреть отблески далеких звезд, медленно скользил по коже, приводил меня в чувство. Я уже выдала себя. Не имело никакого значения, что будет думать обо мне Эдвин, что он решит со мной делать. Мне бы хотелось, чтобы он понял, стал на мою сторону. Но вбитые с детства страхи никуда не делись, даже после жизни среди магов. Для ненависти и у них были тысячи причин, тысячи загубленных жизней. Я бы очень хотела изменить свою суть. Но я родилась ведьмой. Чтобы появиться на свет, я забрала жизнь мужчины, его магию. Все непрожитые годы. Наверное, он был хорошим человеком, раз позволил мне унаследовать его силу. Но это не отменяет того факта, что если Эдвин решит меня сдать, моя жизнь закончится. Да, кажется, размышляла не только я, потому что молчавший до этого Эдвин поднялся на ноги, отступил в сторону. Знаешь, Нарина, можешь считать меня идиотом, смеяться надо мной, но сейчас я сделаю то, за что, возможно, буду раскаиваться всю свою жизнь. Что? Выдохнула едва слышно. Я тебе поверю. Он стоял надо мной и смотрел спокойным, будто немного ленивым взглядом. Но я понимала, что сейчас в его душе бушует неистовое пламя. Эдвин волен говорить все, что хочет. Я могу встать на его место, знаю, что он чувствует. Принимаю его поступок, хотя не понимаю, зачем он это делает. Не друзья. Нас связывают скорее отрицательные эмоции. Но при этом он все равно идет за мной. Я готова довериться ему? Не знаю. Никогда не знала, что такое доверие. Но здесь, среди магов, моя жизнь обрела иные краски. Яркие, настоящие, живые. И сердце болит не потому, что мне страшно. Совсем из-за других чувств, которым меня никогда не учили. Я человек, просто человек, наделенный силой. И эта сила, она кого-то восхищает, кого-то пугает. Совершенно обычная. И если есть тот, кто готов поверить мне, то и мне тоже стоит довериться. И что? Губы Эдвина сложились в кривой ухмылке. Ты так мне ничего не скажешь? Я ведь только что практически отказался от всего, во что когда-то верил. Ты ведьма, я маг. Но тебе я готов помочь, несмотря на то, что это мне принесет. Знаешь, если говорить серьезно, понятия не имею, во что это выльется. Может быть, стоит нам только выйти из леса, и ты тут же сдашь меня магом? Надо же! Не подозревал, что я такой опасный. Эдвин словно оживал на глазах, превращаясь из хмурого злого мага в насмешливого предводителя великолепной четверки. Да ладно, сейчас у нас есть дела поважнее, чем думать, кто кого прибьет первым. Видишь ли, я понятия не имею, где мы оказались. Ты строила портал. Можешь объяснить, куда же нас все-таки выкинуло? Только теперь до меня дошло, что все это время он не просто сидел, погрузившись в свои думы. Он анализировал, пытался понять, где мы оказались. Я хотела честно признаться, что понятия не имею, потому что, когда мы переносились, в последний момент попыталась изменить внутренние узлы портала. Так делать нельзя, это неправильно. Но в тот момент я об этом не думала. Хотела покинуть обитель ведьмы и не стать жертвой ее ритуала. Я качнула головой и использовала тот же мысленный посыл, который когда-то принес меня к Тиноху. Подозреваю, что мы должны оказаться в безопасном месте. Но даже если ты будешь меня пытать, я не смогу сказать, где оно находится. Пытать? Хмыкнул Эдвин. Отличный вариант, но, увы, мне он не подходит. Я рассчитываю на то, что ты поможешь мне. Тащить на себе безвольное тело не прельщает, если честно. Значит, как недоучка в портальной магии, ты могла накосячить так, что нас выкинуло на другом конце Хангарта? Откуда, кстати, тебя перенесло в первый раз? Ты... Он неожиданно замялся, словно сглотнул вставший горляком. Ты сказала, тебя собирались принести в жертву? Понимаешь, мы можем накрыть поселение ведьм, и больше никто не пострадает. Я попрошу отца о помощи. Лорд Тилайат тоже не останется в стране. Он близок к королю, Мик и Дан его любимые племянники. Он никогда не подвергнет их жизни опасности. Нарина, ты уже зашла так далеко, что нет смысла отступать. Пути назад для тебя не осталось. Пути назад нет, повторила вслед за ним. О нет, я вскочила на ноги и запрокинула голову, всматриваясь в звезды. Они были теми же, препона ничего не искажала, да и природа. Я смотрела на деревья, смотрела, соотносила. Почему я решила, что дома все будет иначе? Золотые леса были вокруг нашего поселения, потому что за ними ухаживали лучшие ведьмы. Отойди чуть в сторону, и все станет обыкновенным, непримечательным. За препоной жили такие же люди, как и те, кто населял сторону магов. А природа всегда меняется, когда за нее берется человек. Три шага в сторону, и я зажгла на ладони крохотный, но яркий шарик. На большее у меня попросту не хватило бы сил. Ведьмин ритуал вытянул из меня все, а оставшиеся крохи пошли на такое нехитрое магическое действие. Но я не боялась, что магия вытянет из меня все силы. Наоборот, я хотела удостовериться, что все именно так, как я думаю. Синеватый свет выхватил землю, осветив пространство ровным кругом. На ней оказалось всего лишь несколько высохших травинок. Но передо мной была не дорога, а участок леса. И я не могла придумать логического объяснения, кроме одного. Знакомые травы, ясное звездное небо, холодный ночной воздух, а главный запах – сладкий, чуть приторный аромат, который всегда окутывал места силы. Ведь именно здесь когда-то творились ритуалы. Первые, еще не отточенные поколениями ведьм. Я развернулась к Эдвину, понимая, что должна ему все сказать. Наткнулась на вопросительный взгляд, и все слова испарились. Но я смогла выдавить. Мы пересекли препону. «Препона?» «Нарина, я без понятия, что это, Сирт. Можешь говорить понятнее?» «Могу». Вздохнула. «То, что у нас называют препоной, вы со своей стороны именуете стеной». «Да брось!» – засмеялся Эдвин, оперся плечом о ближайшее дерево и покачал головой. Он не верил мне. Я видела это в каждом его движении, взгляде, в легкой ухмылке. «Стену нельзя пересечь. На то она и стена». «Ты спросил меня, как я оказалась в академии, откуда пришла. Я отсюда. Я пересекла препону, чтобы спастись. Один раз у меня получилось. Моя сила привела меня туда, где должно было быть безопасно. Ошиблась и решила исправить это, вернув меня домой. Это Варлис. Мы попали на родину ведьм».